Растерянность, страх, нерешительность. Эти три чувства, доселе незнакомые Локину, охватили его в момент падения Хоруса. Воитель медленно упал на землю, и его безвольное тело разбрызгало жидкую грязь. Вокруг раздались тревожные крики, но все стоящие рядом с Хорусом оцепенели в бездействии, словно само время замедлило для них свой бег. Локин смотрел на неподвижное тело воителя, лежавшее перед ним на земле, и не мог поверить своим глазам. Трое остальных марневальцев точно так же застыли. Потрясение от увиденного прочно сковало их члены. Локину казалось, будто воздух стал плотным и вязким. Испуганные крики доносились откуда-то издалека, как из слишком медленно работающего галлопиктера. Оцепенение, сковавшее Астартес, совершенно не коснулось Петронеллы. Стоя на коленях в грязи рядом с воителем, она с плачем и стонами пыталась его поднять. Тот факт, что командир упал, и смертная женщина отреагировала быстрее, чем кто-либо из сынов Хоруса, зажег в душе Локина стыд и заставил его действовать. Он опустился на одно колено и наклонился к Хорусу. «Апотекарий!» — крикнул Локин, и звук его голоса словно заставил время снова идти с привычной скоростью. Марневальцы опустились рядом с ним на землю. «Что случилось?» — спросил Абаддон. «Командир!» — воскликнул Таргадон. «Луперкаль!» — выкрикнул Оксимант. Локин постарался не обращать на них внимания и сосредоточился. «Это боевое ранение, и я должен поступать так, как обычно делается в таких случаях», — подумал он. Он осмотрел тело воителя, а все остальные, оттолкнув летописца, протянули к Хорусу руки, стараясь привести его в чувство. Завидев так много протянутых и мешающих друг другу рук, Локин закричал: «Прекратите, отойдите назад!» Доспехи воителя во многих местах были поцарапаны и помяты, но он не нашел других видимых повреждений, кроме пореза на плече, где была сорвана одна из пластин брони и открытой колотой раны на груди. «Помогите мне снять с него доспехи!» — крикнул Локин. Словно обрадовавшись, что могут чем-то помочь, марневальцы подчинились приказу Локина. Через несколько мгновений они уже освободили Хоруса от нагрудника и принялись отстегивать оставшийся наплечник. Локин сорвал с головы шлем, отбросил его в сторону и прижал ухо к груди воителя. Он услышал очень медленное биение его сердец. «Он еще жив!» — крикнул Локин. «Освободите дорогу!» Раздался чей-то резкий голос, и Локин уже приготовился одернуть дерзкого нахала, но заметил на доспехах символ — кадуций. Вслед за первым апотекарием подбежали остальные. В тело воителя воткнули шипящие иглы, и марневальцев бесцеремонно отодвинули в сторону. Локин беспомощно наблюдал за усилиями апотекария стабилизировать состояние воителя. На глазах навернулись слезы, и он оглянулся по сторонам, тщетно пытаясь найти себе дело, чтобы оказаться полезным. Ничего не придумав, он почувствовал, что готов сетовать на небеса за то, что его сотворили таким могучим и таким бессильным. Абаддон открыто плакал, и вид первого капитана в таком состоянии лишь усилил страх Локина за жизнь воителя. Оксимант с угрюмым стоицизмом наблюдал за работой апотекариев, а Таргадон, прикусив нижнюю губу, удерживал летописца от попыток подойти ближе. Кожа воителя приобрела пепельно-серый оттенок, губы посинели, а конечности стали твердыми. Локин решил, что он должен уничтожить силу, которая сокрушила Хоруса. Повернувшись, он решительно зашагал к славе Терры, намереваясь, если потребуется, разобрать зараженный гнилью корабль на молекулы. «Капитан!» — окликнул его один из апотекариев, воин по имени Ваддон. «Немедленно вызовите штурм-катер. Надо как можно скорее доставить воителя на борт Духа Мщения». Локин остановился, разрываясь между жаждой мести и своим долгом перед воителем. «Скорее, капитан!» — поторопил его апотекарий. И сомнения мгновенно развеялись. Локин молча кивнул и настроился на канал капитанов штурм-катеров, радуясь, что в этой суматохе у него появилась хоть какая-то цель. Через несколько мгновений один из медицинских катеров подтвердил получение вызова, а Локин, словно загипнотизированный, продолжал смотреть, как апотекарии борются за жизнь воителя. Судя по лихорадочным движениям, битва была нелегкой. Жужжащий нартециум обрабатывал кровь в миниатюрных центрифугах и выдавал лоскутки синтетической кожи для обработки ран. Апотекарии, не понижая голосов, разговаривали между собой, но Локин улавливал только отдельные знакомые слова. «Элементы Ларамана не справляются. Гипотоксическое отравление». К Локину подошел Оксимант и положил руку на его плечо. «Ничего не говори, маленький Хорус», — предостерег его Локин. «Я и не собирался», — проворчал Оксимант. «Он поправится. В этом месте нет ничего такого, что могло бы надолго вывести воителя из строя, Гарвиль». «Откуда ты знаешь?» — срывающимся голосом спросил Локин. «Просто знаю и все. Я верю в него. Веришь?» «Да», — ответил Оксимант. «Верю, что воитель слишком силен и слишком упрям, чтобы поддаться тому, что случилось. Ты и опомниться не успеешь, как мы снова станем его боевыми псами». Локин кивнул, и в это время воздух, взвихренный двигателями снижающегося штурмкатера, лишил их возможности говорить. Корабль с воем покружил над головами, расплескивая болотную жижу. Ну вот, полозья коснулись земли, и судно совершило посадку. обдав всех брызгами мутной воды. Еще до того, как катер окончательно замер, марневальцы вместе с апотекариями подняли тело воителя и подбежали к кораблю в тот момент, когда трап едва коснулся земли. Не успели они уложить раненого на медицинскую каталку, как двигатели снова взвыли, поднимая катер с поверхности спутника Давина. Трап с треском захлопнулся за ними, и Локин заметил, как накренился катер, направляемый пилотом почти отвесно вверх, а апотекарии тотчас подсоединили воителя к медицинским приборам. В вены воткнули толстые иглы и трубки, а рот и нос закрыли маской для подачи кислорода. Внезапно почувствовав себя лишним, Локин упал на одно из сидений в корме катера и уронил голову на руки. Остальные марневальцы сделали то же самое.